Виктор Гам. Любовь Божья. У каждого выдающегося писателя есть особенное произведение, своя жемчужина. Пушкин, помимо всего другого, знаменит Евгением Онегиным. Достоевский – братьями Карамазовыми, Виктор Гюго – отверженными, а Бог – Творец Вселенной – Библией. В Священном Писании есть стих, в котором затронуты вопросы смысла жизни, божества, настоящей любви, взаимоотношений Бога с человеком и ключевой вопрос – прощение грехов. Вдумайтесь в эти слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Бог создал Вселенную, Землю, и поместил на этой планете человека, созданного по подобию и образу Божию. Творец дал новому творению право выбора. Человек мог либо отвергнуть Бога, либо служить Ему. В один из дней дьявол подкрался к человеку и предложил ему божественный ранг при условии, что человек нарушит заповедь Творца. Человек согласился, и этот поступок вверг все последующие поколения в грех. Грех. Грех, как учит Библия, это склонность к злу, к нарушению духовных и нравственных законов. Все зло в мире, очевидцами которого стали мы и наши дети, объясняется этой врожденной порочностью человека. Грех – сила, губящая людей. Грех убивает в человеке невинность, то прекрасное состояние, которым одарил его Бог. Одна королева полутьмы однажды призналась: «Ни один родитель не пожелает своему ребенку того, что случилось со мною. Попала в компанию и пошло-поехало, втянулась. Это как болото, всосало, и не можешь из него выбраться». Грех убивает в человеке идеал. Некогда возвышенные и чистые порывы души сменяются пошлыми, низкими, животными страстями. Молодой человек, измотавший свою жизнь с гомосексуалистами, умирал от СПИДа. На смертном одре он сказал: «Я не мог жить без этого. Похоть погубила меня». Грех убивает в человеке волю и делает его рабом, роботом, безвольной пешкой. Великолепный футболист, признанный лучшим в Европе, попал в автомобильную катастрофу, выжил, но пил все больше и больше. В одно промозглое утро его нашли на улице уже остывшим. Как быть? Что делать с грехом? Снова и снова убеждалось человечество в том, что без Бога дорога не шире, а значительно уже. Без Бога вопрос греха не разрешится. Безграничность Божьей любви. Однако вернемся к прочитанным выше словам. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В Новом Завете слово «мир» в понятии человечества указывает на тех людей, которые восстали против Бога, противятся Его воле. Бог создал миллиарды планет, но только одна наша восстала против Творца. Люди от природы ненавидят Творца. Они проявляют свою ненависть к Богу тем, что нарушают Его святые заповеди и ругают Его святое имя. Вместо того, чтобы уничтожить человечество, Бог в любви спасает его. Сегодняшнее поколение, его окрестили потерянным, не знает подлинного значения любви. Время поменяло не только моды, но и нравы. Любовь? Что за чушь? Утверждает молодежь. Постель. Вот истинная любовь. Директора заводов обзаводятся любовницами. В школах, на чердаках девочек учат играть в ромашку. Люди требуют не любви, а удовольствия. Библия говорит, Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. Бог не только любит, Он является источником любви. От Него исходит настоящая любовь. Если вы, дорогие друзья, хотите узнать, что есть истинная любовь, присмотритесь к любви Божьей. Чем ближе и лучше узнаем мы Божью любовь, тем больше подтянемся мы к Богу. Любовь Божья без принуждения. Никто и ничто не заставляет Бога любить восставшее против Него человечество. Бог любит нас без каких-либо поэтому, и вот почему. Бог возлюбил нас еще до создания мира. В нас нет ничего достойного, за что можно было бы полюбить. Наоборот. За нарушение Его постановлений Бог должен был бы возненавидеть нас, но Он возлюбил нас. Любовь Божья вечна. Бог сам по себе вечен, то есть без начала и конца. Бог заверил мир. «Любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Любовь Божья к человеку неизменна. Он одаряет мир своей любовью. Библия говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. Именно такой любовью Бог возлюбил мир, человечество. По вокзалам, барам, аэропортам ходят дальнобойщицы, плечевые, интерши, королевы полутьмы. Души их разбиты, тела изуродованы. Бог ненавидит их дела, но любит их. Бог ненавидит грехи металлистов, панков, спекулянтов, фуфаечников, но любит их души. В парке на скамейке сидит девушка и тупо смотрит в одну точку. Еще не начавшаяся жизнь ее вконец испорчена наркотиками. Весь мир отказался от нее, но Бог ее любит. Друг, кем бы ты ни был и в каких бы грехах ты ни был виновен, Бог любит тебя. Он ненавидит твой грех, но ты как бессмертная душа, дорог в его очах. Иисус Христос – плата за грех. Однако, поскольку грех находится в человеке, Бог вынужден самым серьезным образом наказать человека. Бог свят и ненавидит грех всем своим естеством. Библия говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние». Книга пророка Аввакума, 1 глава, 13 стих. Кто же разберется в этой путанице любви и справедливости? Как разрешить этот вопрос спасения грешного человека? Бог разрешил его в Своем Сыне Иисусе Христе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Любовь Божья практична. Его слова всегда подтверждаются делами. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Говорится в послании к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Бог, Отец, отдал Своего единственного Сына Иисуса Христа ради нашего с вами спасения. Христос был отдан в руки грешников, которые осудили Его за доброту, любовь и милость, а затем распяли на Голгофском кресте за святость. Но Бог использовал эту смерть Своего Сына в целях спасения мира. Иисус взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Книга пророка Исаии, 53 глава, 4-5 стих. Бог возложил на Христа весь наш грех и вину, и Христос заплатил за них Своей невинной кровью. Божественная справедливость была полностью удовлетворена. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых для нашего оправдания. Это прощение, купленное дорогой ценой крови Христа, Бог предлагает миру и тебе, друг. От того, как ты отнесешься к Иисусу Христу, определится и твоя участь. Существует всего два варианта – спасение и гибель. Ты должен выбрать один из двух. Спасение. Бог в Иисусе Христе предлагает людям дар вечной жизни. Вечная жизнь – это Божий подарок тем, кто уверовал в Иисуса Христа, умершего на Голгофе. Бог вечен, и то, что Он дает людям, тоже вечно. Вместе с прощением всех грехов, оправданием и очищением совести, Бог дает вечную жизнь. Говоря о вечной жизни, Библия имеет в виду понятие качественной и количественной жизни. Человек по природе грешник, и принцип, которым он руководствуется, подталкивает его на грех. Библия говорит: «Из сердца исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Это оскверняет человека. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19-20 стих. Христос заменяет этот руководствующий принцип и жизнь человека изменяется. Человек начинает руководствоваться святостью. Грех становится чуждым ему. Он обходит зло стороной. Любовь к Богу, семье и ближним возгорается с новой силой. Человек получает силу для того, чтобы отражать искушение. Вечная жизнь бесконечна. Ничто не вечно в мире, кроме того, что дает Бог. Эта вечная жизнь проведет прощенного через долину смертной тени. Бог воскресит нас. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою. Говорится во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 14 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Говорится в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Библия говорит, что спасение приобретается верой. Заметьте, не интеллектом, а верой. Интеллект помогает нам разобраться в истине, но не спасает от грехов. Не спасают и эмоции, чувства. Экстазом или медитацией, посредством которых можно достичь определенных изменений в ходе физиологических и психологических процессов, нельзя избавиться от греха. Добрые дела не спасают. Библия говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Говорится в послании к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Нужна вера. Прежде всего, человек должен иметь некоторое знание о Боге и верить в Его существование. В Писании сказано: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Говорится в послании к Евреям, 11 глава, 6 стих. Нужно также верить, что Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес из мертвых. Более того, обратившийся к Богу должен положиться на Него, доверить Ему сам акт спасения. Верить – значит выйти из тьмы и войти в свет спасения Христа, откликнуться на призыв Божий, согласиться с Его учением и жить по Его слову. Иными словами, грешник кается в грехах, признает свою вину перед Богом, оставляет греховный образ жизни и идет путем святости и праведности, доверившись при этом Господу в спасении. Библия говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Заметьте, надо веровать не в кого угодно или во что угодно, а именно в Господа Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Говорится в Деяниях апостолов, 4 глава, 12 стих. В Библии сказано, что неверующего в Иисуса Христа, то есть не принимающего дар спасения, ожидает гибель. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Говорится в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Грех Божий направлен на зло и грех. Божественный гнев такой же совершенный, как и Его любовь. Если бы Бог был безразличен к греху, Он не был бы справедливым и любящим. Если в мире правонарушения наказываются законом, то насколько же больше должен применять Бог свой закон святости? Богу не хочется наказывать людей. Библия говорит: «Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Говорится во второй книге Царств, 14 глава, 14 стих. История напоминает нам, что Бог наказывал мир за грех. Достаточно вспомнить всемирный потоп, Содом и Гоморру, сыновей Кореевых. Гибель. Гибель, о которой говорит Библия, имеет два соизмерения – земное и вечное. Гибель не есть уничтожение или превращение в ничто. Человеческая душа бессмертна. Даже после биологической смерти, отделения души от тела, личность продолжает существовать. Кстати, это относится как к людям верующим, так и к неверующим. Многие переживают ад в земной жизни. Семейная жизнь распадается, люди не доверяют друг другу, избивают друг друга. Им не дает покоя совесть, нет мира и успокоения в сердце. Они лишаются силы противостоять греховным влечениям и идут на поводу у дьявола. Друзья, все это лишь преддверие вечной гибели. Мое сердце содрогается при одной только мысли об аде. Ад – это место вечного отдаления от Бога, Его милости, прощения, любви и благодати. В аду не останется ни одного неверующего человека, но эта вера придет слишком поздно. Помимо телесных мук, перед вашими глазами предстанут все совершенные вами грехи. Лица убитых нерожденных младенцев, лица до смерти запуганных детей, в которых видно отражение пьяницы отца, все внебрачные партнеры. Ад приготовлен Богом не для людей, а для сатаны и его бесов. Человеку не суждено было идти в ад, но, увы, он выбирает путь греха, сатаны и идет в погибель. Надеюсь, никто из вас, дорогие друзья, не подумает, что это запугивание. Библия не пугает, а предупреждает. Бог любит тебя и предлагает путь спасения. Тебе не надо гибнуть из-за греховности. Ты можешь идти путем спасения. Проверь свою жизнь и сердце. Надо, как писал Булат Акуджава, призадуматься и присмотреться, поразмыслить, покуда живой, что там кроется в сумерках сердца, в самой черной его кладовой. Друг, если в сумерках сердца кроется грех, и ты не уверен, что твои грехи прощены, раскайся в них, оставь греховный образ жизни, поверь в Иисуса Христа и живи по Его учению. Тогда ты сможешь радоваться вместе с миллионами прощенных во всем мире, и жизнь твоя пойдет по иному пути. И да поможет тебе в этом сам Бог».